Малукто в принципе был достаточно силен, чтобы принять участие в битве. К тому же никто не посмел бы этого сделать. Все боялись помешать божественной способности Динхая и дать Чукуанту сбежать. Время шло. В какой момент армия трупных душ исчезла совсем? Когда треск последней трупной души затих, а зеленое море исчезло, мрак развеялся, и вокруг снова открылись светло-лазурные небеса и молочные облака. Мир наполнился жизнью. Подул приятный ветерок. Серые врата за спиной Динхая стали уменьшаться. Они снова сделались размером с ладони и вернулись к пяти остальных частям плиты небесной сансары. Но само сияние не исчезло. Поглотив несколько миллионов трупных душ, серые врата стали еще ярче. Возвышенная аура вокруг Динхая, который какое-то время напоминал настоящего Будду, медленно развеялась. Юноша открыл глаза. Его взгляд был ясным и ровным. На несколько часов Динхая потерял контроль над своим телом, в него будто вселилась иная сущность, и все же юноша все чувствовал и знал, что происходит вокруг. Сперва он был в шоке, но потом успокоился. Странное происшествие позволило юноше понять принцип работы плиты небесной сансары. Этот божественный артефакт отличался от других. У него не было мощной атакующей силы, как у подавляющей бога печати или песков времени. Но зато плита могла управлять шестью совершенно разными силами. Каждая плитка могла создать портал в другое измерение. В серых вратах Динхая краем глаза увидел совершенно новый мир. Невозможно, я не верю, я столько готовился отомстить. Я стал силен, могуч, я был так близок, я был в шаге от успеха, я мог стать повелителем всего мира. Но мои планы разрушил жалкий ребенок, невозможно. Чукуанту показался окончательно, в нем не было ни грамма было силы. Он поднял голову и закричал, отчаявшийся после своего поражения. Подул ветер, черная роба Чукуанту стала хлестать на ветру. Ее звук походил на похоронный марш. Неужто это и вправду часть его плана? Но он мертв, мертв уже тысячи лет, как он все предвидел. Проклятие! Чукуанту закричал от злости. Дорога зла ведет к саморазрушению. Динхая посмотрел на ослабшего противника. Во взгляде юноши не было жалости. Из разговора серебристых теней он понял, что Чукуанту был далеко не хорошим человеком. Он нес часть ответственности за падение священного божественного храма. Если мир – это шахматная доска, а все живые существа – фигуры, то кто игрок? Чукуанту поднял лицо и засмеялся. «Ха-ха-ха, ах, я прошел через великие испытания, я надеялся на награду, но в итоге судьба все равно все решила за меня. Ха-ха-ха, бескрайний континент, это всего лишь затхлый уголок от настоящего мира», — закричал он полным отчаяния голосом. Но для воинов обеих раз его слова прогремели как гром. «Что значит бескрайний континент, затхлый уголок? Как такое возможно?» Динхая знал о существовании великого божественного континента, который был больше бескрайнего, а потому не удивился. Но похоже, Чукуанту знает даже больше, чем он. «Ты победил, Сяцуаньшуй. Ты одолжил силу того человека, но ты победил. Какими бы великими мы ни были, мы всего лишь шахматные фигуры, с которыми играют другие. Ха-ха, все подошло к концу. Ты, я, священный божественный храм. Но мы еще посмотрим, кто последний будет смеяться в загробном мире». Чукуанту рассмеялся, а когда его смех затих, бум, раздался тихий взрыв, полуживое тело Чукуанту разорвало на части, он превратился в лазурных дымок и развеялся как туман, исчезло не только его тело, но и душа, он оставил этот мир, осталась только его черная мантия, ее подхватил и понес куда-то ветер, вскоре она исчезла из виду, все закончилось. Ужасающий кризис завершился самым неожиданным способом. Вокруг все еще витала мрачная аура недавней битвы. Из 10 тысяч людей и демонов выжило меньше 1/10. Погибло несколько святых, а уж мертвых властителей и императоров и вовсе было не сосчитать. Воины обеих рас выдохлись. Меньше всего они хотели снова сражаться. «Динхая, ты убил Чукуанту. Ты сделал это, чтобы спасти и себя в том числе, но помог и всем остальным. Хоть ты и не демон, но я, Вэнь Дацин, не забуду твою помощь. Считай, что я тебе должен. Если еще когда-нибудь встретимся, проси, что хочешь. Чем смогу, помогу». Первым среагировал юный гений, Вэнь Дацин. Он взял руку в кулак и кивнул в сторону Динхая. Затем он и раненый святой, который все время его сопровождал, превратились в сгустки света и исчезли вдали, говорил Вэнь Дацин ясно и громко. «Динхая, отныне и я, мой клан панголинов в серебряной броне тебе должны. Мы вернем долг обязательно. сказал и отсалютовал огромный панголин в серебряной броне и шлему. Он оторвал чешуйку от своей брони и отдал ее Динхао. «Ха-ха, поддержу. Людям и демонам вместе не ужиться, но за помощь нужно платить. Я повелитель кровавого пруда из южной пустыни. С этого дня я жизнью тебе обязан, Динхао. Если тебе что-нибудь понадобится, что не навредит другим демонам, проси», — сказал демона, похожий на красную треску. Его голос был приглушенным. Он оставил за собой рыбью чешуйку и улетел. «Вот именно, мы тебе жизнью обязаны. Ха, не думал, что когда-нибудь меня спасет человеческий мальчишка. Я этого не забуду». Многие могущественные демоны, прежде чем уйти, оставляли Динхао свои знаки. Естественно, были и те, кто ушел молча. Из таких был предок Черный Волк. В небесную башню вошли сильнейшие воины клана Черного Волка во главе со святым. В итоге выжил только сам предок Черный Волк. Для клана это была настоящая катастрофа. Динхао тоже перебил нескольких Черных Волков, так что между ними теперь была великая ненависть. Поэтому мстительный предок Черный Волк не собирался благодарить юношу. «Ха-ха, брат Дин, неплохо ты себя показал. Мало кто может заслужить благодарности от стайки высокомерных и могучих демонов». Смеясь, поздравил Динхао Ли Цзучжэнь из храма бога войны. Он чудом пережил катастрофу. Вместе с ним Динхао поблагодарила несколько других воинов из храма бога войны. В итоге юноша и Ли Цзучжэнь договорились, что когда все закончится, Динхао посетит храм бога войны. После этого воина храма отчалили. «Не думал, что смогу выжить», — с сожалением вздохнул Вэй Вубин, глава безграничной секты. Он был в крайне плачевном состоянии. Защищая Динхао от трупных душ, он сжег большую часть своих жизненных сил. Даже будучи святым, он не мог выдержать таких ран. В ближайшее время его культивация должна была упасть на стадию ниже. Он больше не будет святым. «Благодарю тебя, брат Дин. Безграничная секта тебя наградит». Вэй Вубин задумчиво посмотрел на Динхао, оставил свой значок старейшины и улетел. «Долго он не проживет», — смотря в спину Вэй Вубину, сказал святой с бронзовой кожей. «Точно, но он же святой», — удивился Динхао. «Жизненные силы святых огромны, но Вэй Вубин потратил слишком много эссенций. К тому же он сам по себе уже стар. Ему осталось не больше 3 лет», — ответил мужчина. Смерть святого была важным событием для всех воинов. Динхао вздохнул. Меж тем к нему стали подходить и благодарить мастера человеческой расы. Ло Гуаньтянь с горы падшего бога и многие другие пришли первыми. Затем последовали святые, у которых с Динхао были натянутые отношения. Смущенные, они пытались урегулировать конфликт. Глава 766. Так это он. Битва потрясла воинов до глубины души. Особенно удивительна была мощь плиты небесной сансары, которая оказалась сильнее подавляющей бога печати и песков времени. Все указывало на то, что Динхао полностью завладел ее силой, и потому смог победить ужасающего Чукуанту. Если раньше юноша показывал огромный потенциал, то сейчас он стал самым что ни на есть настоящим мастером. Кроме того, Динхао спас 2000 могучих воинов обеих рас, и заслужил тем их благодарность. Их сила была огромна. Даже самые могущественные фракции центральной провинции будут вынуждены отнестись к ним серьезно. Вскоре люди начали уходить. Как и демоны, многие мастера оставили Динхао свои эмблемы. В будущем ему или его родственнику нужно будет просто показать такую эмблему, и он сразу же получит помощь. Выжившие воины хотели как можно скорее покинуть это проклятое место. Наконец, меж небом и землей остался только Динхао и святой с бронзовой кожей. Динхао посмотрел на могущественного мастера, усмехнулся и спросил: «Ну так куда подевалась семейка белых тигров?» Мужчина резко оцепенел и спросил: «Ты о чем? Давай без этого, старик». Динхао презрительно усмехнулся: «Меня ты не обманешь, Тиньшу. Возвращайся в свое настоящее обличье. Без понятия, о чем ты, мальчик, ты меня с кем-то спутал». Святой с бронзовой кожей покачал головой. «Наряжаться уже стало у тебя дурной привычкой». Динхао усмехнулся и потянул мужчину за его черную бороду. «А, стой, ты что делаешь? Какой некультурный мальчишка. Проклятие, ладно, это я. Признаю, доволен». Святой сперва позлился, но потом беспомощно развел руки и признал, кто такой на самом деле. Мышцы на его лице завибрировали. Он стал меняться. Бронзовая кожа опала, длинная черная борода вросла назад, в подбородок. Его превращение было сравни одному из 72 превращений Сунь-Укуна. В прошлый раз Динхао сразу же распознал его маскировку, Но в этот Тиньшу замаскировался и вправду хорошо. Ему почти удалось обмануть юношу. В считанные секунды высокий мужчина средних лет превратился в худощавого старика. Просторная мантия забавно повисла на его теле. «Хаэм, да, так намного лучше. Глаз радуется», — довольно кивнул Дин Хао. «Как ты меня узнал, парень?» — удивленно спросил Тиньшу. Он был абсолютно уверен в своем камуфляже и в том, что Дин Хао не сможет его за ним узнать. «Твой склизкий темперамент я за километр увижу», — самодовольно и безбрежно заявил Дин Хао. На самом же деле он и вправду сперва не узнал Тиньшу. Между святым с бронзовой кожей и стариком было ну слишком много различий. Но когда началась битва с Чжу Куанту, и старик стал отражать поглощение преисподней черным светом из рукавов, Дин Хао вдруг понял, что где-то уже его видел. Немного поразмыслив, юноша понял, что таким светом сиял черный кувшин, который таскал с собой старик Тиньшу. Интуиция юноши была развита искусством победы, а потому он обо всем догадался. Проклятие, так значит по этой штуке понял. Тиньшу натянул мантию поменьше, достал черный кувшин и вытянули из него семейку белых тигров. Хаэм, юноша удивился. Большая тигрица серьезно изменилась. Ее аура стала намного сильнее. Тигрица теперь была демонов-императором. Тигрята тоже не уступали. Вокруг них была мощнейшая аура. Но сильнее всего Дин Хао удивился, когда прощупал родословную тигров. Она стала намного чище. Значит, их потенциальная сила тоже увеличилась. В будущем они, возможно, смогут стать божественными белыми тиграми. Трансформация тигров была такой резкой, что в нее тяжко было поверить. Смотри, как им повезло. Эти трое натолкнулись на большую удачу. Их родословная эволюционировала. Ха-ха, их потенциал теперь безграничен, довольно заявил Тиньшу. Затем старик что-то вспомнил и добавил. Даже не думай воровать их у меня, тигры мои, между нами теперь крепкая связь. Дин Хао, крепкая связь, а ты значит из тех, кто по животным. Какие интересные у тебя вкусы, старик. Дин Хао притворился, что его рвет. Я, Тиньшу сразу помрачнел. У нас чистые отношения хозяина и питомцев. Чего это ты придумал? И с каких пор ты превратился из невинного юноши в такого колкого мерзавца? По темной дороже пошел, парень. Мне жаль тебя. Дин Хао улыбнулся. Он и сам был не против прибрать к рукам троицу тигров. Их потенциал и вправду был огромен. Но Тиньшу смотрел на них как заботливый родитель. Похоже, выманить их у него не выйдет. К тому же Дин Хао вспомнились толстый кот, щенок и древняя бессмертная бабочка. У него и так было много питомцев. Больше он не потянет. Юноша достал из кольца хранения Сиюэ, черного щенка и маленькую бабочку. Мяу, старик, ты еще жив? У Сиюэ загорелись глаза, когда он увидел Тиньшу. Кот сразу же запрыгнул ему на плечо и спросил. Нашел что-нибудь интересное? А, выкладывай, мы же друзья. Если тебе попались какие мистические камни или божественные артефакты, то давай делиться. Пойди прочь, ничего я не нашел. Тиньшу притворился будто незнаком с котом. Какой ты жадный, больше не буду с тобой играть. Си Юэ разозлился. Забыл, как мы вместе искали сокровища. Лицо Тиньшу наполнилось горечью. Я правда ничего не нашел. Наоборот, я чуть на фарш не ушел армии трупных душ. Вся удача досталась этой троице. Тиньшу показал на белый тигрят. Если бы я знал, я бы не брал их с собой. Мяу, и правда, у них родословная эволюционировала. Мяу, ха-ха. Как вкусно они теперь выглядят. Я еще не пробовал монстров с чистой родословной божественных зверей. Завидев белых тигров, Си Юэ начал пускать слюни. Тигрята сразу же почувствовали опасность. У большой тигрицы вся шерсть встала дыбом, как стальные иголки. Она спрятала детей за собой. Аф-аф-аф, черный щенок прыгнул к Си Юэ и укусил кота. А, черныш, не кусай за хвост. Ты чего? Я сейчас разозлюсь. Мяу, перестань. Ты ведь мой питомец. Ну ладно, не буду я их есть. Доволен, Си Юэ пришлось пойти на компромисс. Черный щенок был все равно, что его естественным врагом. Когда он кусал кота за хвост, тот становился почти беспомощный. Что самое прискорбное, как Си Юэ не старался, сбросить кота он не мог. Щенок оттащил кота на пару метров и только потом раскрыл пасть. Он подбежал к семейке тигров и дружелюбно их поприветствовал. Щенок всегда был очень добрым и дружелюбным. У него были хорошие отношения с тиграми. «Ты мне больше не друг!» – закричал расстроенный Си Юэ. Щенок подбежал к нему, высунул свой нежный язычок и начал лизать коту морду. Тот немедля убежал и беспомощно сказал. «Ладно, ладно, друзья, но больше не лежи. Аф-аф-аф!» Щенок довольно кивнул. Затем мелкий повернулся к Тиньшу. Старик сразу же перепугался и начал оправдываться. «А я тебе чего сделал? Хочешь, никогда не буду есть собачью похлебку?» Старик очень боялся черного щенка. Тиньшу до сих пор помнил позорный период, когда тот уцепился за него. Нога старика до сих пор болела. Увидев все это, Дин Хао засмеялся. Меж тем Тиньшу, выпучив глаза, уставился на маленькую бабочку, которая сидела на голове юноши. У старика чуть слюни не потекли. «Это же настоящая бессмертная бабочка, они разве еще не вымерли? Ты где ее достал?» «В саду последнего божественного храма. Ее зовут маленькая бабочка, она главная среди других бессмертных бабочек, и она признала меня своим хозяином», — нарочито самодовольно заявил Дин Хао. «Ах ты ж, так и хочется ругнуться». Тиньшу указал пальцем в небо и начал причитать. «Правду говорят, небеса слепы. Я, благородный человек, не смог даже попасть в последний божественный храм, а этот мальчишка после легкой прогулки нашел божественный артефакт и заодно взял себе в питомце бессмертную бабочку. Я протестую». «Старик, у тебя совсем лица нет, тебе до моего питомца Дин Хао ой как далеко». Сразу же подсуетился и начал насмехаться Си Юэ. «Бабочка, а может передумаешь? Возьми меня своим мастером. Я сильный, добрый, благородный, честный». Тиньшу не обращал никакого внимания на Си Юэ. Он принялся завлекать маленькую бабочку к себе. «Пойдем ко мне, со мной твое будущее будет намного лучше, чем с этим бедным мальчишкой». Маленькая бабочка отвернулась, даже несмотря на Тиньшу. Тот очень разозлился, когда его снова проигнорировали, и сказал: «Ну и черт с тобой, с этого дня я начну коллекционировать бабочек». Глава 767. Происшествие снаружи. «Аф-аф», — пригрозил ему щенок. Тиньшу сразу же выдавил улыбку и сказал: «Шучу, шучу, естественно, я не буду ничем таким заниматься». Щенок опустил голову и присел на плече Дин Хао. «А может, то, как ты сейчас выглядишь, это тоже маскировка? Какой ты на самом деле?» — заинтересовавшись, спросил Тиньшу Дин Хао. С такой божественной способностью Тиньшу мог превратиться в кого угодно. Сперва он был стариком, который продавал карты, затем странствующим даосом, недавно сделался святым с бронзовой кожей. Он обманул всех и вся, к тому же оказался очень силен. Дин Хао был в шоке, когда понял, что Тиньшу – святой. Но да, у всех есть свои секреты. Юноша решил не выпытывать. Он не спросил Тиньшу, что же случилось после того, как он и тигры прошли через черную дыру, и что с ними потом произошло. «Проклятие, когда я прыгнул в ту черную бездну, я даже не подозревал, что не только не найти и кусочка божественного артефакта, но даже чуть не испущу дух. Все прошло просто ужасно». На лице Тиньшу показалась горечь. Вдруг он спросил Дин Хао: «Чем теперь займешься?» «Пойду в южную пустошь», — решительно ответил Дин Хао. «Где-то там была его сестра, Дин Кэ. Юноша был обязан ей найти. Он надеялся отыскать какие-нибудь зацепки в руинах священного храма, но ничего не нашел. Членов клана Мужун, которые могли бы чем-нибудь помочь, тут не было. Похоже, придется искать в самой южной пустоши. На юг? Ну ладно». Тиньшу кивнула и сказал: «У меня тоже там кое-какие дела. Пойдем вместе? Ха-ха, серьезно? Давай». Дин Хао обрадовался. Тиньшу был мастером из южного региона. Его фамилия был Мужун. К сожалению, он не отвечал на вопросы юноши, но если старик побудет гидом, это уже хорошо. Пока они говорил, вдруг все вокруг изменилось. Жух-жух-жух-жух. Весь мир задрожал. В земле открылись бездонные расщелины. Туман искривил небо, пространство вздрогнуло, словно еще чуть-чуть, и оно совсем растрескается. Белые столпы, что возвышались в небеса, начали падать один за другим. «Мяу, что происходит?» Си Юэ сжался и резко запрыгнул на плечо Дин Хао. «Мир разрушается», — задумчиво сказал Тиньшу. «Скорей, нужно бежать отсюда». Они находились в миниатюрном пространстве внутри небесной башни. Если все вокруг рушится, значит, сама башня на грани краха. Возможно, лишившись трех божественных артефактов, руины потеряли смысл в существовании и стали разрушаться. Дин Хао и остальные превратились в лучи света и помчались к краю малого мира. Когда они покинут это место, мир бессмертных, в котором размещалась арена священной войны, будет уничтожен. Он превратится в дым. Пространство сожмется в точку и исчезнет. Дин Хао и остальные появились в небесной башне. Башня сильно качалась. На казавшихся нерушимыми стенах появились трещины, похожие на паутину. Формация черной дыры бесследно исчезла. Осталась лишь едва различимая аура. Дин Хао догадался, что ее уничтожил Чу Куанту. Ледяной мир тоже исчез. Небесная башня вот-вот упадет. Прокричал Тиньшу. Великий монумент священного божественного храма, простоявший с древних времен, последний след существования великой секты был на грани коллапса. Уходим отсюда. Тиньшу ударил кувшином о трещину в стене. Та посыпалась, появилась просторная дыра. Божественная сила, что поддерживала башню, исчезла, и теперь она уже не была такой крепкой. Дин Хао и остальные с молниеносной скоростью вылетели наружу. Все вокруг посветлело. В нос ударил аромат свежей зелени. Они наконец выбрались из небесной башни. Дин Хао замер посреди воздуха и осмотрелся. Великая башня, напоминавшая небесную колонну, бешено качалась. Опадали ее красные кирпичи. Всевозможные статуи, что стояли по углам башни и украшали ее, градом сыпались на землю. Все вокруг помрачнело. Вихляя между руинами башни, грустно завывал ветер. Казалось, где-то во тьме божественный демон поет башне прощальную серенаду. От великого города вокруг башни и морского дворца небожителей после марша трупных душ остались одни руины. Везде лежали дымящиеся черные камни. По земле прошлись бездонные трещины. Казалось, совсем недавно здесь сражались божества. Бум! Возвышающаяся в небеса башня наконец не выдержала и с громким шумом стала рушиться. Словно божественный красный дракон на исходе жизни, она рухнула на землю. Разошлись трещины, в них упали остатки башни. Земля снова задрожала, и некая таинственная сила стала закрывать расщелины. Они сошлись, как огромные черные пасти, поглотив куски красной башни. В мгновение ока между небом и землей не осталось ничего от священного божественного храма. Некогда великая секта исчезла с лица континента. Вот и все. Невольно вздохнул Тиньшу. Хотя экспедиция оказалась плодотворной, все же, смотря на эти разрушения, невольно возникало чувство утраты славных воспоминаний. Хаэм, вдруг вскрикнул Тиньшу. Мяу, что тут еще такое? Не пугай, старикан. Си Юэ перепугался, у него шерсть встала дыбом. Смотрите, Тиньшу указал вдаль, на горизонт, это, снег, почему лес вдруг покрылся снегом? Дин Хао потерял дар речи от удивления. Юноша помнил, что месяц назад, когда он только вошел в лес погребенных костей, шел первый месяц лета, все цвело и переполнялось жизнью, шуршала трава, теперь же лес до самого горизонта был завален снегом. Почему? Подул холодный ветер, сейчас, зима. Дин Хао был в шоке, они провели в башне всего месяц. Почему снаружи прошло целых три поры года? Этот минимум в шесть раз больше. Что случилось? Нужно осмотреться. Дин Хао и Тиньшу переглянулись, собрали своих чудесных питомцев и превратились в сгустки света. Они промчались несколько сотен километров, остановились посреди неба и начали оглядываться. Все вокруг было белым. На горы опустились серебряные змейки, лес весь покрылся снегом и лишь редкие падубы сверкали темно-синими стволами. Вокруг простиралось бескрайнее снежное поле. Подул ветер, поднялся рой снежинок. И вправду зима. Но как так вышло? Неужто в небесной башне время течет иначе, чем снаружи? Тиньшу тоже растерялся. Он тоже ничего такого не ожидал. Есть вопросы поважнее. Подумал и серьезно сказал Дин Хао. Сейчас зима, но нельзя сказать, сколько точно прошло времени. Может, всего полгода, а может, полтора или даже несколько сотен лет. Ах ты, мальчишка, не пугай меня. Голос Тиньшу задрожал. Если прошла не сотня, но хотя бы 3-4 года, то для него это уже было катастрофой. У Тиньшу были важные дела, которые требовали срочного вмешательства. Мы поймем только, когда выйдем из леса погребенных костей. Дин Хао достал свой мотоцикл, черную молнию, сел вместе с Тиньшу и зверьками и на всех парах полетел к краю леса. Наконец выбрались из чащи. Черная молния приземлилась на окраине темного леса. Мотоцикл загремел и остановился. Тиньшу спрыгнул с него и потянулся. Прошло уже полмесяца с тех пор, как они покинули небесную башню. Все это время они мчались по бескрайнему заснеженному лесу. Еще 500 километров на север, и мы в провинции Орхидеи. Рядом должен быть город Хуэйнэн. Дин Хао посмотрел в облачные дали. У юноши почему возникло плохое предчувствие? Нужно посмешить. Только в городе мы наконец узнаем, что же произошло. Неожиданная потерянность во времени будто покрыла сердце юноши туманом. Он невольно заволновался. Немного отдохнув, они снова отправились в дорогу. Вскоре в поле зрения показался Хуэйнэн. Провинция Орхидеи была небольшой, но сам город Хуэйнэн наоборот был очень даже густонаселенным. Он был больше многих важных городов на севере. Дин Хао провел какое-то время в городе, прежде чем отправиться в лес погребенных костей, а потому был знаком с местностью. Под темно-лазурным небом Хуэйнэн смотрелся очень тихо. «Здесь что-то не так», — Тиньшу напрягся. «Здесь живут люди, так почему так сильно разит демоническим ци?» Выражение лица Динхая изменилось. Чем ближе они подходили к городу, тем сильнее пахло демоническим ци. Его столпы, мелкие и большие, слабые и сильные, восходили в небеса и вихрились в огромном торнадо. Глава 768. Глобальный хаос. За каждым столпом ци стоял мастеп демонической расы. В данный момент в городе Хуэйнэн икс было несколько тысяч. Ужасная мысль промелькнула в головах Динха и Тиньшу. Неужто город захватили демоны? Как так вышло? Пойдем посмотрим, крикнул Динха. Юноша запрыгнул на мотоцикл и молнией прорезал пространство. Он полетел прямо к городу, покрытому демоническим ци. Такую храбрость он мог себе позволить благодаря своей силе. Любой другой воин не посмел бы встретиться лицом к лицу с такой огромной армией демонов. «Кто идет?» Из Хуэйнэна раздались крики. Несколько десятков монстров взмыли из города и заградили дорогу. «Ха, да это же люди! Ахаха, кто бы мог подумать, что у человека хватит храбрости сюда прийти? Ха-ха, убейте их!» Отряд возглавлял демон-король. Увидев Динха и остальных, он взволнованно закричал. В следующую секунду черная молния промчалась прямо через них. Мелькнул черный блеск. Яростные улыбки застыли на лицах пары десятков монстров. Всех их вдруг разрезало надвое. Разорванные тела свалились на землю. Динха убрал меч. Юноша продолжил ехать прямо к Хуэйнэну, а точнее к самому сильному столпу демонического ци, наполненному ужасной жаждой крови. Вскоре показался и сам Хуэйнэн. Прежний мирный городок было не узнать. Большинство великих стен было разрушено, формации уничтожены. Великие здания и храмы, статуи воинов и реки, все лежало в руинах. Под слоем снега и льда проглядывались многочисленные человеческие тела. Некогда великий город напоминал поле боя. Тут и там мелькали демоны, неразумные звери, которые обгладывали трупы. Духовное сознание Динхая будто цунами охватило территорию в 5 километров. Вокруг было только густое демоническое ци и ни одного живого человека. Похоже, всех людей в городе перебили. Ха, неужто наконец явились мастера человеческой расы? Ха-ха-ха, давно я вас ждал. Посреди города, будто поддерживающая небеса колонна, вихрилась демоническая ци. Перед Динха и остальными показался демон-властитель. Выглядел он спокойно. Демон проверил группу Динха и убедился, что среди нее нет никого, кто бы был сильнее, чем он. Расслабившись, демон покрылся красным пламенем и разразился ужасной аурой. Он выглядел как древний гигантский аллигатор. Подняв голову, демон напыщенно засмеялся. «Ха-ха, жалкие людишки, пришло время умирать». Вдруг демон-властитель нанес удар. В небе появилась огромная красная лапа. Она промчалась по небу, как конечность демонического бога, и попыталась схватить Динхая с остальными. Но мелькнула сабля. Красная лапа остановилась и вдруг ровно распалась на две части. Спустя мгновение она и вовсе рассыпалась. Как такое возможно? Демон-властитель немедленно напрягся. Ситуация вдруг перевернулась с ног на голову. Демон не успел даже среагировать, как вдруг его руки похолодели. Он опустил взгляд и увидел, что в какой-то момент их ему отрубили по локоть. Они рассыпались, как пепельные фигурки. Демон был в шоке. Наконец он понял, что перед ним могущественный мастер. Затем его ослепила вспышка света. Перед демоном возник юноша в лазурной мантии со странной красной саблей. Он посмотрел на демона ужасно острым и холодным взглядом. «Ты главарь захватчиков?» Голос юноши был будто ледяным. «Кто? Кто ты такой?» Демон-властитель сжал зубы. К своему удивлению он обнаружил, что плоть возле ран на его руках начала увядать. Его могучие ци властителя почему-то не могло восстановить его руки. Стоило голосу демона затихнуть, как вдруг, снова вспышка. Юноша в лазурной мантии на пару мгновений стал расплывчатым, а потом снова собрался воедино. В этот раз демон почувствовал холодок у своего бедра. Когда он посмотрел вниз, лицо демона покрылось яростью вперемешку с отчаянием. Ему отрубили ногу, и он не смог ничего сделать, чтобы этому помешать. Сила юноша в лазурной мантии превысила все его ожидания. «Я спросил, ты лидер демонов, которые захватили этот город. Как вы посмели нарушить древний договор? Вы хотите новой священной войны?» Динха приблизился к демону. С каждым его шагом по земле проходились золотистые линии, каждая длинной в несколько десятков метров. Это были формации. Они не подпускали многочисленных демонов, которые все пытались прорваться к юноше и остальным. «Хаэм, священная война уже год как возобновилась. ты и сам знаешь, или хочешь устыдить меня, ты, может, и силен, но мастера моей расы тебя уничтожат», — рассвирепев ответил демон. В голове Динхао будто проревел гром. «Что значит священная война уже год как возобновилась?» Разум юноши опустел. Все последующие слова демона Динхао проигнорировал. Юноша вспомнил, что когда только вошел в центральные земли, обстановка между демонами и людьми хоть и была молчаливо напряженной, но не до такой степени. С виду обе стороны пытались сохранить иллюзию мира, а теперь уже год как идет священная война. Сколько же они пробыли в небесной башне? Какая сейчас обстановка на бескрайнем континенте? Пока все выглядит просто ужасно, но других объяснений произошедшему не было. Если священная война не возобновилась, и обе стороны конфликта уже не начали вгрызаться в друг друга, то демоны никогда бы не посмели напасть на такой огромный город, как Хуэйнэн. Бог войны Лазурного Древа наверняка бы их покарал. Юноша решил оставить расспросы. Вместо этого он использовал одну из техник искусства победы и проник в разум демона своим духовным сознанием. Спустя пару секунд, бум, голову демона разорвало на части, брызнула мозговая жидкость, из трупа вылетела ревущая душа, заранее приглядывавшийся Сеюэ сразу же ее проглотил. В глазах Динхао загорелось пламя ярости. «Нужно истребить всех демонов в городе», — сказал он. Лицо юноши при этом было холодным, как многотысячелетний лед. Смотря на него, невольно возникала дрожь. Динхао походил на вулкан на грани извержения. Тиньшу кивнул и выпустил тигрицу. Та недавно стала императором, плюс обладала великой древней родословной. Она с легкостью могла истребить всех демонов в городе. Как-никак самый сильный из них, пиковый демон-властитель, умер от рук Динхао. Тиньшу не расспрашивал Динхао о его решении. Он и сам догадывался, почему юноша так разозлился. Каждый раз, когда на бескрайнем континенте начиналась священная война, все живые существа погружались в пучину отчаяния. Особенно тяжко было людям, так как те всегда были слабее. Если городские стены прорывали, и поселение уходило в лапы демонов, исход был всегда один – смерть для всех его жителей. Судя по печальному состоянию Хуэйнэна, Тиньшу примерно представлял, что же здесь произошло. Для многих простых жителей смерть была почти что освобождением. В последние свои часы они страдали от ужасных пыток, на которые их обрекали демоны. Сам Динхао не был кровожадным человеком, но из разума демона-властителя он своими глазами увидел печальные страдания горожан, а потому не смог сдержать злость. Зазвучал рык белого тигра, а вместе с них жалобные крики многих демонов. Белая тигрица была не демоном, но великим древним зверем, а потому не питала к своим жертвам ни капли жалости. Динхао спокойно стоял посреди разрушенного города и вдыхал холодный мокрый воздух. Он потоком входил в грудную клетку юноши, будто пытаясь потушить пылающее яростью сердце. В разуме демона юноша в деталях увидел судьбу горожан. Все воины были убиты, обычных людей, будто то мужчин, женщин, стариков или детей демоны съели живьем. Ужасные образы то и дело всплывали в голове Динхао. Раньше юноша даже представить не мог, что такой варварский ужас в принципе возможен. Анализировать информацию в духовном сознании равноценно тому, чтобы самому все переживать. Впервые за свою жизнь Динхао наконец осознал весь ужас священной войны. Ему потребовалось немало времени, чтобы успокоиться. С тех пор, как мы вошли в руины священного божественного храма, прошло 1,5 года. Год назад, одной суровой зимой, разошлось известие, что бог войны центрального региона погиб. Демоны какое-то время прощупывали почву, а потом устроили полномасштабное вторжение. Божественная стража Лазурного Древа смогла их остановить. Начался хаос, а за ним полномасштабная война, медленно рассказал юноша. Все это случилось уже год назад, и все же сама мысль о произошедшем трепетала душу. Началась священная война, скоро ее кровавое пламя охватит весь континент. Предположения Тиньшу подтвердились, и все же старик печально вздохнул, услышав слова Динхао. Он не знал, что тут можно сказать. Настали неспокойные времена, жалобные крики вокруг постепенно затихли. Закончив убивать, белая тигрица вернулась к старику. Все демоны в городе Хуэйнэн были убиты. Лишь несколько слабых монстров сбежали. «Что теперь? Продолжишь идти в южную пустошь?» — спросил Тиньшу. «А ты?» — задал встречный вопрос Динхао. Тиньшу твердо заявил. «Да, мне обязательно нужно вернуться на юг. Раз в центральном регионе началась война, значит, скоро она затронет и южную пустошь». Глава 769. «Я должен вернуться в северный регион». Глаза Динхао рассредоточились. Он опустил голову, подумал и ответил. Я не пойду в южную пустошь. Хаэм, Тиньшу удивился. Снова началась священная война, мир скоро погрузится в хаос. Северный регион, как и остальные, прилегает к центральному. Его она тоже затронет. Мне нужно вернуться в секту пытливого меча. Дин Хао достал из кольца хранения красную хлопковую рубаху и передал ее Тиньшу. Моя сестра в детстве всегда носила эту рубаху. Это все, что у меня от нее осталось. Возможно, если она снова увидит ее, то вспомнит свое прошлое. Старик, возьми рубаху, и если найдешь в южной пустоши девушку по имени Дин Кэ, помоги мне отыскать ее. Хорошая задачка, парень. Я даже не знаю, как она выглядит. Как мне ее искать? Смотря на рубаху, пробурчал Тиньшу. Она пропала, когда ей было всего 4 года. Не знаю, как она сейчас выглядит, но наверняка очень красиво. У Дин Хао приподнялись краешки губ, когда он это сказал. Юноша посмотрел на Тиньшу и отчетливо произнес. Ее забрал кто-то по имени Мужун Тиньцзи. Тебя зовут Мужун Тиньшу. Ты точно ничего не знаешь? Нет, конечно. Сколько в южной пустоши людей с фамилией Мужун? Всех не сосчитать. Сразу же ответил Тиньшу. Дин Хао не заметил никакого волнения на лице старика, но решил еще немного расспросить. Много? Конечно, но этот Мужун как-то оказался в секте пытливого меча, что в снежной провинции северного региона. Причем тот Мужун был могущественным мастером. Таких точно немного. Мужун Тиньцзи, это точно не еще одна твоя личность? Нет, клянусь своим именем, твердо заявил Тиньшу. Дин Хао хмыкнул. Старый лис, у тебя еще осталось собственное имя, Тиньшу? Ну ладно, в этот раз я тебе поверю. Дин Хао перестал подшучивать над Тиньшу и серьезно сказал. В общем, займись этим. Если найдешь Кэ, я буду тебе очень благодарен. Хорошо. Тиньшу кивнул, но вдруг что-то осознал и разозлился. Подожди, ты ведь просишь меня об услуге. Почему такое чувство, будто это ты мне делаешь одолжение? Дин Хао рассмеялся. Жажда крови в его сердце понемногу стала развеиваться. Юноше не терпелось отправиться в южную пустошь на поиски сестры, но кроме того он соскучился по своим друзьям в секте пытливого меча. Если северный регион охватит хаос священной войны, то секта будет в большой опасности. Дин Хао оставил кое-что, чтобы укрепить ее защиту, но, к сожалению, сама секта пытливого меча еще не успела развиться. Без него она вряд ли выстоит грядущую бурю. Поэтому путешествие на юг пришлось отложить. Мужун Тиньцзи, забравшая Дин Кэ, оставила после себя лишь пару слов, но продемонстрировала огромную силу. Дин Хао несколько раз смотреть на оставленную ею записку с тех пор, как добился определенного прогресса в культивации, и те слова все еще казались ему монументальными. Очевидно, что Мужун Тиньцзи была святой. Под ее крылом Дин Кэ должна быть в безопасности. Тиньшу отказывался говорить на эту тему, но при этом явно был как-то связан с Мужун Тиньцзи. Дин Хао решил не допытывать, но взял с Тиньшу обещание, чтобы если что случится, он помог Дин Кэ. Старик был святым, так что его помощь была неоценима. Сам не зная почему, Дин Хао доверял Тиньшу. Юноша поднял голову и посмотрел вдаль. От города Хуэйнэна остались одни руины. Еще недавно это был процветающий мегаполис, в котором проживало несколько миллионов человек, а теперь в округе не было ни одного живого существа. Горы трупов усеивали землю, текли реки крови. Большинство из мертвых были демонами. Людей уже давно съели. Город напоминал поле битвы Асур. Пепельный туман парил между небом и землей, словно мстительные души погибших. Больше здесь делать нечего. Дин Хао подумал и поднял руку. Пламя Бифана взмыло в небо и взорвалось среди облаков. На руины древнего города опустился сверкающий звездопад. Яркие огни осветили Хуэйнэн. Море пламени разошлось по земле. Огни поглотили кровь, кости и трупы. Они очистили землю от мертвых. Странная мысль промелькнула в голове юноши. Он активировал небесную плиту сансары в своем духовном сознании. 6 огней разных цветов загорелись над его головой. Они выглядели как иллюзия. Ярче всего горела серая плита. В этот раз она не отсоединилась от прочих и не создала огромные врата, как когда поглотила армию трупных душ, но ясно было видно, что серый туман устремился в нее. Зазвучал едва разборчивый смех вперемешку с редким плачем. Звуки ликования и благодарности разошлись по земле. Все это длилось примерно 5 минут. Наконец плита небесной сансары поглотила весь серый туман. Мир изменился. Мрачные облака посветлели, воздух стал свежим, все наполнилось жизнью. Странный шепот затих. Поглощенный ярким пламенем Хуэйнэн был прекрасен. Отсюда примерно 8000 километров до столицы провинции Цань, города Тянь. Если его еще не захватили, то можно будет воспользоваться тамошними вратами и покинуть центральные земли», — предложил Тяньшу. «Пойдем туда сейчас же». Дин Хао не хотел медлить. Пару секунд назад он почувствовал какую-то перемену в небесной плите сансары. Юноше показалось, что если он снова займется изучением и медитацией над артефактом, то это принесет плоды. Возможно, он поймет его природу. Но сейчас на это не было времени. Юноша решил сперва вернуться в снежную провинцию, а уже потом взяться за эксперименты. По дороге Дин Хао увидел много печали. Почти все города провинции Орхидеи оказались в руках противника. Проживавших тут людей вырезали демоны. Свежая кровь заливала города, среди руин лежали горы костей. Тут и там вихрилась демоническая ци. Провинция стала пастбищем для демонов. Дин Хао и Тяньшу перебили немало монстров. Но изменить они все равно ничего не могли. Юноша и старик прошли тысячи километров на север, прорубив кровавую дорогу через армию демонов. Сотни монстров пали от их рук. Даже один пиковый демон-император. Вскоре среди демонов провинции Орхидеи распространился пугающий слух. В течение 5 дней Дин Хао и Тяньшу появлялись то тут, то там, убивая всех могущественных демонов, что встречались им на пути. Вскоре армии монстров стали разбегаться, стоило им только узнать о приближении этой поры. Демоны прозвали Дин Хао и Тяньшу юным и старым жнецами. Как-то раз несколько сильных демонов объединили усилия и попытались убить Дин Хао и Тяньшу. В итоге почти все эти монстры погибли. С тех пор в провинции Орхидеи, провинции Гань и провинции Дин кровожадность демонов ослабла. Монстры стали избегать полностью вырезать покоренных людей. Дин Хао и Тяньшу же наконец подошли к границе провинции Цань. Цань была провинцией среднего размера и выделялась среди сотен прочих провинций центрального региона. Здесь размещались такие фракции, как павильон падающего дождя, дом обнаженной сабли и павильон слушания волн. Кроме того, храм Лазурного Древа считал Цань особенно важной, а потому здесь круглый год стоял гарнизон в несколько сотен божественных стражей Лазурного Древа. Цань была намного сильнее, чем многие другие провинции, включая провинцию Орхидеи. «Только бы столичный город Цань еще не захватили», – прошептал Дин Хао. «От всех городов, что встречались им на пути, остались одни руины. Многие секты были уничтожены. На месте деревень лежали груды костей. На многие тысячи километров не было ничего, кроме отчаяния. Найти живого человека было почти невозможно. Весь этот ужас горой давил на сердце Дин Хао. Временами ему казалось, что демоны уже вырезали всех людей во всем мире, и остались только он и Тяньшу. Ужасное одиночество и ярость было не описать словами. Каждая встреча с живым человеком на несколько дней поднимала Дин Хао настроение. В 200 километрах отсюда второй по величине город провинции Цань, город происхождения небес. Там расположена влиятельная даже в масштабе всего региона фракция, дом обнаженной сабли. Город должен быть в порядке, пойдем посмотрим, как они там. Определив направление, Тяньшу направился в дорогу. Земля с высоты птичьего полета была изрезана и покрыта трещинами. Везде виднелись отпечатки битв. Вскоре где-то впереди загремели взрывы, словно тысячи лошадей мчались галопом. Раздался рев и вой. По небу прошлось мощное демоническое ци, а вместе с ним ци человеческое. Кто-то сражается. Дин Хао и Тяньшу переглянулись и сразу же ускорились. Не жалея ци, они молниями промчались по небу. Город происхождения небес. Второй по величине город провинции Цань. Даже во всем регионе он входил в топ-300 самых больших городов, и что еще важнее, здесь располагался дом обнаженной сабли, который входил в 30 сильнейших сект, которые орудовали саблей в центральном регионе. Это место было важной стратегической точкой для всей человеческой расы. Раньше в радиусе 500 километров вокруг города никогда не появлялось демонов на стадии, сравнимой с перинатальной. Но сегодня все изменилось. Глава 770. Вдоволь порубим. Ревущая демоническая ци заполнила воздух и скрыла небо. Драгоценные боевые корабли демонов будто саранча нависли над городом происхождения небес. Вместе они разразились густым демонической ци. Они походили на огромное, кровожадное облако. Город уже месяц как находился под осадой. Демоны установили вокруг города формацию, блокируя работу межпространственных врат. Из-за этого город не получал подкреплений. Люди были все равно, что загнанные в угол звери, сражаться насмерть. Сперва все шло не так плохо, даже получалось побеждать и провести несколько контратак, но к демонам присоединялось все больше и больше монстров из различных демонических сект. Вскоре осаждающих стало в разы больше, чем осаждаемых. Человеческие силы меж тем только таяли. В данный момент гарнизон города происхождения небес почти истощился. Всевозможные мистические кристаллы и прочие запасы энергии иссякли. Мастеров на стадии выше перинатальной осталось меньше половины. Великая формация, что защищала город, была на грани разрушения. Желтый барьер в небесах мог вот-вот разрушиться. Он трещал и ревел под бомбардировкой демонов. Монстры парили в небесах. Ха-ха, продолжаем, долго им не выдержать. Скоро город происхождения небес будет наш. 10 дней будем его разорять. Формации скоро конец. Кто первый ворвется в город, получил 4 дев сабли из дома обнаженной сабли. Ха-ха, говорят, они прекрасные воительницы. Значит, и на вкус должны быть что надо. Вырежем город, уничтожим дом обнаженной сабли и заберем их сокровища. В небе слышался рык и пугающий смех. Весь город дрожал под напором демонической силы. У главного входа в город возвышалась сторожевая башня. Здесь собралось несколько сотен мастеров. Они стояли вокруг дрожащей седую старуху. Ее темное лицо было изрезано глубокими морщинами. У нее были только кожа да кости. Ее желтые зубы почти все выпали. Волосы были неряшливы. Старуха будто только что вылезла из гроба. Казалось, ее могло снести дуновением ветерка. Перед ней в землю на полметра была воткнута гигантская сабля. Ее лезвие сияло, как осенние воды. Ее сияние освещало все вокруг. Рядом со старухой стояли 4 девушки в белом, вооруженные саблями. Их зубы были блестяще белыми, а лица серьезными, но деликатными. Их возраст разнился от 20 до 30 лет, но все они были красавицами. А кроме того, вокруг них витала ужасающая имперская аура. Вокруг стояло множество воинов из различных фракций города происхождения небес. Они кривили лицами. Их тела покрывали раны. Владычица сабли, город происхождения небес не отстоять. Вы святая, ваши силы нужны в войне с демонами. Вам нельзя тут умирать. Возьмите элитных учеников дома обнаженной сабли и уходите. А нас не волнуйтесь, рано или поздно вы сможете отомстить, сказал мужчина 50 лет. Вот именно, монстры день и ночь осаждают город, у нас почти не осталось припасов, врата открыть невозможно. О, нам некуда бежать. Забудьте о нас, владычица сабли, пусть хоть кто-то уйдет живым, сказал другой мужчина примерно средних лет. Поддерживаю, владычица сабли. Только вы сможете отомстить за наш город, уходите. Владычица сабли, меня зовут Хуан Юаньшен, я был глуп и жесток, в городе меня знали, как злодея, много раз я оскорблял сестер из дома обнаженной сабли, но вы все равно спасли мою жизнь. Взволнованно заговорил мужчина средних лет с треугольными глазами. Я не хороший человек, но всегда плачу за помощь. Уходите, а я и моя банда кровавой сабли задержим демонов. Ха-ха, бешеный желтый пес. Наконец ты сказал что-то разумное. Все еще не переношу таких, как ты, но тут придется согласиться. Рассмеявшись, сказал рослый мужчин, все тело которого покрывали раны. Он повернулся к старой женщине с саблей. Владычица сабли, нужно спешить. Город долго не продержится, уходите. Все смотрели на старую женщину. Та слегка покачала головой, протянула свою морщинистую и сухую как коготь руку и погладила ясное лезвие сабли, а затем тихо сказала: «Мир погрузился в хаос, божественный регион стал полем боя, куда нам идти? Мы воины, мы должны защищать простых людей. С тех пор, как я возглавила дом обнаженной сабли, я прошла 1000 битв и ни с одной еще не отступила, и сегодня не могу, но, владычица сабли, но». Люди заволновались и снова попытались ее переубедить. Старуха махнула рукой и заявила: «Можете не утруждаться, я не уйду. Я твердо решила, что если город происхождения небес умрет, то и я умру вместе с ним, на поле боя, как и подобает войну. Дом обнаженной сабли состоит из женщин, но мы ничем не хуже мужчин». Увидев, как она уперта, люди прекратили попытки убеждения. Жух, жух, жух. Откуда-то сверху раздался гром, заволновалось пространство, по великой формации разошлись трещины, похожие на паутинки. Формация держалась больше месяца и вот, наконец, оказалась на грани краха. Когда ее прорвут, в город хлынет орда демонов. Всему придет конец. Вот и пришло время. Вперед, сразимся вместе. В мутных глазах старухи вдруг загорелись удивительные огни. Ее тщедушное тело выпрямилось, разом наполнившись неописуемой силой. Худощавая, хрупкая старуха разразилась святой силой. Произошло странное. Длинные, седые волосы старухи вдруг на глазах почернели. Ее морщины исчезли. Кожа стала гладкой и блестящей, будто ее время обратилось вспять. Вмиг седая старуха превратилась в прекрасную девушку. Кланг! Она подняла руку, достав из земли саблю. В ее руках гигантский клинок был легок, как травинка. Девушка выпрямила грудь. Она походила на прекрасную богиню войны. Владычица сабли пробудила последний потенциал своего тела, вернувшись на пик своих сил и приготовившись к своей последней битве. Четверо прекрасных девушек на стадии императора тоже обнажили оружие. «Ха-ха-ха-ха, ну идите сюда, проклятые демоны!» – дико закричали люди. Среди сотни собравшихся воинов были сильнейшие мастера города происхождения небес. Обычно они боролись друг с другом за власть, и потому часто враждовали, но перед лицом великой угрозы пришлось оставить прошлые обиды и объединиться. Как-никак, все они одной расы. В такие моменты любовь и ненависть уходят на задний план, и воины становятся плечом к плечу в битве. В небесах тысячи демонов как бешеные бились в места, где формация города растрескалась. Демоны понимали, что еще чуть-чуть, и они прорвутся. Владычица сабли, я, Хуан, пойду первым, ха-ха-ха. Худощавый мужчина средних лет с треугольными глазами взмыл в небеса в суицидальной атаке на демонов. Но вдруг, хаэм, подождите-ка, что-то здесь не так. Почему в рядах демонов такой бедлам? Владычица сабли вдруг что-то заметила. Она схватила мужчину средних лет своей нежной рукой и притянула назад. Ее слова встрепенули всех воинов. Люди подняли взгляды и обнаружилось, что среди демонов и вправду в неизвестный момент воцарился хаос. Где-то позади их армии огромный меч света взмыл в небеса, разогнав ряды монстров. Волна мощнейшего ци придавила могущественных демонов к земле, как бревна. Бум-бум. По небу промчался лазурный блеск, он выглядел как молния. Боевые корабли демонов, что попадались ему на пути, взрывались и разлетались на части. Ровный строй немедленно расстроился. «Какая сила, какая невероятная мощь!» — воскликнула владычица сабли. «Неужто подошли подкрепления?» — зазвучали приятно удивленные возгласы. «Нет». Глаза владычицы загорелись божественным светом. Она присмотрелась и сказала: «Демонов атакуют только двое». «Двое? Почему так мало? Что могут сделать два человека?» Надежда, вдруг возникшая в сердцах людей, испарилась. Вокруг города собралась бесчетная орда монстров. Они были словно гигантское цунами. Разве могут два человека остановить шторм? Глава дома обнаженной сабли только усмехнулась. Ее молодое личико наполнилось взрослым шармом. Она улыбнулась и сказала: «Эти двое непростые воины. У города действительно теперь есть надежда. Вперед, в битву, не дадим нашим друзьям сражаться в одиночку». Не успел ее голос затихнуть, как владычица сабли вытянула свой светлый и холодный клинок и взмыла в небеса, прорезая строй демонов. В атаку. Четверо прекрасных воительниц тоже вступили в битву. Пришло время решить, выживем мы или погибнем. Если я, Ген, переживу эту битву, то каждый здесь получит от меня кружку пива. Засмеявшись, сказал рослый мужчина. Он превратился в сгусток света и ринулся к армии демонов. На башне у главных врат города происхождения небес загорелось множество огней. Каждый из них взмывал в небеса. Они напоминали мотыльков, которые летят к пламени. Несколько сотен воинов, наполнившись мощной аурой, ринулось на демонов, которых было в сотни раз больше. «Ха-ха, отлично, эксперты из города происхождения небес вступили в битву», стоя посреди неба сказал Тиньшу, попутно раздавив демона-властителя в котлету своим кувшином. «Парень, наконец мы встретим живых людей, давай отпразднуем и вдоволь порубим этих демонов». Тиньшу сегодня был необычайно храбрым. Верхом на белом тигре он поехал на поле боя. Глава 771. Молодой и старый жнецы. Ну давай порубим. Б. Сердце Динхая тоже закипало жажда битвы. В левой руке юноши возникла сабля, в правый меч. Динхая превратился в сгусток света и кинулся в армию демонов. Из ниоткуда загорелась сабля, несколько десятков монстров превратились в кровавый дождь. Кланг. Ци меча прорубило небо. Корабль демонов, размером в несколько десятков метров, разделился надвое. Монстр, который управлял им, жалобно вскрикнул и полетел вниз. Кто посмел напасть на клан кровавой бездны? Загремел рев. Показался император. Небеса заполнило демоническое ци. Оно выглядело как тысячи сияющих щупалец, которые устремились к Динхао. Тот усмехнулся и рубанул демонической сабли. Его удар был наполнен намерением сабли лета. Юноша применил три и краткий прием сабли 24. Бах! Брызнула кровь. Перед лицом удара юноши демон-император оказался совершенно беспомощным. Его разрубило на две части, как жука, и вниз, с неба, хлынула зеленая кровь. Ты же, юный жнец, а это старый жнец. Монстр выжил, хоть и получил серьезную рану. Он был в шоке. Юноша был невероятно силен, а его репутация и вовсе наводила ужас. Судя по лазурной мантии и тому, что он орудовал и мечом, и саблей, это был тот самый юный жнец из пары юного и старого жнецов, которые последние несколько дней наводили ужас среди демонов. Куда бы эти двое ни шли, за собой они оставляли выжженную пустыню. Ходили слухи, что юный и старый жнец убили половину всех демонов в радиусе нескольких тысяч километров и даже зарезали одного святого. Если на пути им попадался оккупированный демонами город, они вырезали всех захватчиков, а потом сжигали их трупы, превращая в груды пепла. Для демонов эти двое были сравни кошмару. Кто бы мог подумать, что эта парочка окажется тут? Как они так быстро сюда пришли? В донесениях говорилось, что им еще два дня придется идти к городу основания небес. Шокированный демон-император так перепугался, что не посмел продолжать бой. Он развернул оставшуюся половину своего тела и полетел прочь. Дин Хаа, особо не утруждаясь, снова взмахнул саблей. Пятикраткий прием сабли 24. Луч белого света пронзил пространство. Он выглядел как Млечный Путь, стремясь в спину убегающему демону-императору. Какое прекрасное искусство сабли! Откуда вы пришли, друзья? Издалека раздался ясный голос. Дин Хаа посмотрел по направлению, откуда он донесся, и увидел благородную богиню войны. В ее руках была светлая, будто осенние воды, длинная сабля. Девушка стремительно прорывала себя кровавый путь через армию монстров, будто тигр, ворвавшийся в стаю волков. Глава дома обнаженной сабли была в шоке. Даже издалека она увидела невероятную силу удара Дин Хаа. Тот произвел на нее неизгладимое впечатление. Девушка возглавляла дом обнаженной сабли, сильнейшую фракцию в радиусе нескольких сотен тысяч километров, и, хотя она не видела всех искусств мира, владычица сабли повидала немало техник. Но такая великолепная и давящая, какую продемонстрировал Дин Хаа, ей попалась впервые. Меч юноши был словно падающая галактика. В нем заключалась невероятная сила. Владычица сабли не сдержалась и похвалила его удар. Культивация юноши в лазурной мантии была намного ниже, чем у демона-императора, но тот все равно чуть не убил его одним взмахом клинка. Когда это в центральном регионе появился такой искусный юный мастер сабли? «Меня зовут Дин Хаа, а вас, мисс?» — ясным голосом ответил юноша в лазурной мантии. Владычица сабли удивилась. Она не знала ни одного мастера сабли по имени Дин Хаа, но вскоре в ее голове будто промелькнула молния. Она вспомнила, что Дин Хаа звали юношу из северного региона, который два года назад уничтожил дом утонченных желаний. О сумасшедшей сабле, безумном мече, уже давно было ничего не слышно. Он привлек внимание многих фракций центрального региона. Его все называли гением и тайным учеником великой фракции, и пророчили стать высшим. Но примерно год назад юноша исчез с центрального региона. Все предполагали, что он закончил свое путешествие и вернулся на север. Кто бы мог подумать, что он объявится тут? Судя по всему, все слухи о его силе были правдивы. Юноша ворвался в армию демонов как нож в масло. Монстры, которые смели заградить ему дорогу, сразу же падали на землю. Очень сложно до такой степени освоить и меч, и саблю. Блестящий клинок задрожал в руках владычицы сабли. Вокруг хлынул ослепительный свет. Всех демонов в радиусе километра порубило на части. На такое были способны только умелые святые. Дин Хаа удивился. Девушке на вид было не больше 30, а она уже так мастерски овладела саблей, да еще и стала святой. Таких, как она, можно было по пальцам сосчитать. Юноша не знал, что на самом деле владычица сабли была почти 1000 лет. Она проживала свои последние годы, ее жизненные силы иссякали. Благодаря одной технике она смогла на какое-то время вернуть себе силы, но ценой были остатки ее жизненной энергии. Владычица сабли осталась недолго. Битва была яростной. Демонами руководил святой, и даже не один. К сожалению, в этот раз им попался очень сильный враг. Тиньшу со своим черным кувшином и Дин Хаа, с ржавым мечом и демонической сабли, оба могли одолеть святого. Владычица сабли, пробудившая свои последние силы, тоже была очень сильна. Никто не мог выстоять перед ее ясной саблей. Все 6 святых демонов погибли, и армия монстров посыпалась. Среди демонов как чума разошлось известие, что в битве участвуют молодые и старые жнецы. Поражение сильнейших воинов решило исход битвы. Обычных демонов было много, но они не представляли угрозы для настоящих мастеров. Потеряв несколько тысяч воинов, Демоны перепугались, разбежались кто куда. Люди тоже не избежали потерь. Погибло несколько мастеров города происхождения небес. Когда битва закончилась, вымотанные воины попадали на стену города. Все они были с ног до головы покрыты кровью. Их тела покрывали большие и малые раны. Стены города были усеяны трупами и белыми костями. Город происхождения небес яростно сопротивлялся захватчикам и выстоял. Среди обычных жителей города почти никто не погиб. Облака демонического ци, сковывавшие небо, развеялись. Через тучи просочились красные лучи солнца. Небо было цвета крови, что одновременно завораживало и пугало. Вот и конец, город будет жить. Страшно представить, что бы случилось, если не ваша помощь. Владычица Сабли собрала всех мастеров города и поклонилась Дин Хаостиншу. Ха-ха-ха, не нужно почестей. Все мы люди, своим надо помогать. Мы просто выполнили свой долг, благородно заявил Тиншу. Но говорил он это очень самодовольно. Дин Хао и Сеюэ мысленно обругали старика. Я давно слышала о сумасшедшей Сабли, безумном мече Дин Хао, но увидела вас впервые. Слухи не обманули. Вы и правду великолепный гений человеческой расы. С вами мы наверняка одолеем демонов. Я и раньше слыхал о великом Дин Хао, гении из северного региона, но не верил в то, что мальчишка может быть настолько силен. Теперь я, Ген, понимаю, как ошибался. Этот парень одним ударом прирезал демона святого. Вот монстры перепугались, когда это увидели. Ха-ха, юноша, настоящий гений. Так вот значит, кто такие молодые и старые жнецы, которых так боялись демоны. Теперь эти двое с нами, больше ни один монстр не посмеет напасть на город происхождения небес. Все воины города принялись благодарить Дин Хао. Они с восторгом смотрели на него и Тиншу. Во время битвы юноша и старик были все равно что божествами смерти. Вокруг них проливались фонтаны крови. Дин Хао с Тиншу убили четверых святых демонов и все еще сочились аурой смерти. Они и вправду выглядели как жнецы из загробного мира. Если бы не они, городу пришел бы конец. Владычица Сабли хоть и вернулась на пик своих сил, но одна бы не смогла выдержать натиска шестерых святых демонов. Если бы не молодой и старый жнецы, город происхождения небес превратился бы в рай для монстров. Четверо дев Сабли из дома обнаженной Сабли с интересом разглядывали Дин Хао. Они были самыми талантливыми ученицами дома обнаженной Сабли. Им было меньше 100 лет, но все они достигли ранга императора боевых искусств. Меж тем юноше в лазурной мантии явно было меньше 30, но он уже был невероятно силен. Как он культивирует?